Вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной, и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами заламывая котелки, среди канав гуляя с дамами испытанные остряки. И каждый вечер в хрустале граненом вино играет словно кровь, а я смиренная влюбленная тону в нем, забыв про боль. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, я сажусь у окна. За темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную даль. Ты право, пьяное чудовище.